Отсутствие согласованности действий разведки в Южной Аравии проявилось в том, что ведомство, занимающееся оценкой разведывательной информации, LIC, находилось не в столице Федерации Южной Аравии Аль-Иттихаде, а в Адене. Это, возможно, имело бы смысл, если бы Аден был просто еще одним государством в этой федерации. Но когда город был, скрипя сердце, принят в нее в феврале 1963 года, его жители вывесили черные флаги в знак своего несогласия. Тот факт, что LIC находился в Адене, а не в глубине территории Федерации, неизбежно влиял на его оценки и делал их менее достоверными. Более того, так как в Федерацию входили обе британские колониальные территории, государство Аден и государства, которые были свободно связаны с Великобританией рядом договоров, протектораты, и поэтому являлись, по сути, иностранными территориями, роли Ми-5 и SIS в Федерации также перепутались. Однако самой явной иллюстрацией отсутствия согласованности действий разведки в Федерации было то, что почти весь период чрезвычайного положения у нее не было единого начальника. Вслед за объявлением чрезвычайного положения старший офицер Ми-5 Джек Мортон, бывший начальник разведки при Темплере в Малайе, был прикомандирован к правительству Федерации. В большом отчете, который он составил в апреле 1964 года, он рекомендовал: для того, чтобы дела разведки в Федерации улучшились, нужно, чтобы у разведки был большой начальник. Несмотря на настойчивые просьбы Мортона, Тревазкис упорно сопротивлялся появлению начальника разведки, что направило бы все разведывательные усилия в Адене в одно русло под руководством одного профессионального разведчика, как это было в Малайе при Темплере и на Кипре при Хардинге. И снова британские чиновники в Адене не извлекли уроков из предыдущих чрезвычайных положений о необходимости давать отпор восставшим объединенными силами. В Адене не было аналога плана Брикса, как в Малайе. На самом деле в Лондоне, по-видимому, царило всеобщее безразличие к проблемам безопасности в Федерации. Южная Аравия оставалась в ведении Министерства по делам колоний и Объединенного центра разведывательных служб, тогда как политику в Малайе с апреля 50-го года диктовал комитет на уровне кабинета министров, возглавляемый министром обороны Эммануэлем Шинвеллом. В отчете политического советника Ближневосточного командования в декабре 65-го года провалы разведки были показаны во всей красе. «Не существует, собственно говоря, разведывательной службы, которая охватывала бы своей деятельностью и делала бы своей целью весь протекторат. Ближе всего к разведывательной службе стоит особый отдел, который ограничивается государством Аден и который был серьезно ослаблен убийствами своих сотрудников и из-за этих убийств и запугивания населения получает гораздо меньше, чем обычно, поток информации». В Федерации Южной Аравии начальник разведки появился лишь в июле 1966 года, когда Тревазкис наконец уступил давлению Мортона. Первый ее начальник, Джон Прендергаст, приехал сюда с большим карьерным багажом за плечами, службой в особых отделах в Кении, на Кипре и в Гонконге. В тот же год был также создан штаб разведки Федерации, в котором было три арабоговорящих офицера и который привнес некоторую сплоченность в разведывательный механизм в Адене. Но было уже слишком поздно. К тому времени, когда прибыл Прендергаст, англичане уже проиграли восставшим, и все, чего он смог добиться, это краткосрочное ограничение потерь, прежде чем англичане ушли из Федерации. В феврале 1966 года британское правительство объявило, что Великобритания выходит из Южной Аравии. По иронии судьбы, разведывательное сообщество Федерации Южной Аравии добилось сплоченности, которая ему была так отчаянно нужна, после объявления Великобритании о принятом решении выйти из нее. Вместо того, чтобы использовать разведывательные брифинги для информирования о состоянии безопасности Федерации, Тревазкис поддерживал широкое применение тайных операций, которые, по его мнению, приведут к столкновению между НСП и СПЛ, соперница Южно-Арабская лига, которая побудит их перерезать друг другу глотки. Еще в 1964 году министр по делам колонии Дункан Сандис разрешил ему потратить 15 тысяч фунтов стерлингов на проникновение в их организации, подкуп их ключевых лидеров, провоцирование соперничества и зависти между ними, поощрение распри, появление отколовшихся группировок и их притеснение, например, путем срыва публичных митингов. По мнению Тривацкиса, единственная чрезвычайно ограниченная роль уготованной разведки в Южной Аравии состояла в том, чтобы поддерживать тайные операции такого рода с целью мести за нападение НОФ. Акцент, который он делал на тайной операции, был сродни французским действиям во время Алжирской войны за независимость. Французская оперативная служба, группа, занимавшаяся тайными операциями, вроде тех, которые сошли со страниц романа Фредерика Форсайта «День шакала», осуществляла убийства в Европе торговцев оружием и других людей, непосредственно поддерживающих Фронт национального освобождения, ФНЛ, главную боевую группировку, воюющую за независимость Алжира. Однако, как французам не удалось ничего добиться в Алжире с помощью тайных операций, так и англичанам в Южной Аравии. И те, и другие не задумывались о политических проблемах, лежавших в основе ситуации. Осенью 1965 года ситуация с разведкой в Адене слегка улучшилась. Допросы людей, подозреваемых в связях с НОФ, начали давать результаты, и в период между сентябрем и ноябрем силы безопасности сумели составить картину того, что они назвали «боевым расписанием НОФ», включая названия его ячеек и кодовые имена активистов. Таких оказалось около 100 человек, и половина из них была вскоре арестована. Однако сообщения о боевом расписании НОФ были несколько лицемерны. На самом деле НОФ не был жестко структурированной группой, состоявшей из египетских и йеменских кадров, как любил заявлять особый отдел в Адене. Скорее, это было относительно открытое политическое движение, которое использовало арабскую национально-освободительную риторику, чтобы максимально увеличить число своих членов. Как следствие, оно имело доступ к почти безграничному контингенту плохо подготовленных, но активных новобранцев. Англичане мало делали для того, чтобы пресекать поток таких новобранцев, совершенно не стремясь завоевать умы и сердца жителей Адена. Некоторые английские военные утверждали, что разведывательная информация иссякла, когда Великобритания объявила о своем выходе из Адена в феврале 1966 года, но ясно, что этот поток уже сократился до тонкой струйки еще раньше, когда местное население сделало ставку на вероятную победу Насера на окружающих территориях в глубине материка. Абсолютная неспособность особого отдела в Адене получать полезную информацию о своих врагах, что было удручающе знакомо, заставило некоторых его офицеров взять дело в свои руки. Точно так же, как и в предыдущих чрезвычайных ситуациях в других колониях и во время французской военной кампании в Алжире, некоторые английские дознаватели в Адене прибегали к пыткам, отчаянно стараясь получить информацию. Тогда, как и сейчас, пытки были последним средством бесплодных усилий. Как и во всех других чрезвычайных ситуациях в колониях Британской империи, применение пыток в Адене было на самом деле результатом неспособности местной разведки выполнять свои обычные функции – внедрять своих агентов в лагерь врага. Испытывая нехватку таких агентов, чиновники пытались получить хоть какую-то информацию любыми средствами. Британские военные взяли на вооружение ту же тактику Q-отрядов – которые до этого применялись в Палестине, а не задолго до происходящих событий на Кипре, и были схожи с отрядами сдавшегося вражеского личного состава в Малайе и группами противодействия в Кении. Важным назначением Q-отрядов было склонить захваченных вражеских боевиков к работе в роли двойных агентов. Как и во всех предыдущих чрезвычайных положениях в колониях, методы ведения допросов на линии фронта в Адене либо с целью завербовать агентов, либо получить от них информацию, иногда включали жесткие методы третьей степени, что означало пытки и в нашем, и в их понимании. Тактика Q-отрядов в Адене поразительно напоминала тактику французов в Алжире, которые также склоняли к сотрудничеству арабов и использовали десантников главным образом в битве за Алжир в 1957 году. После прибытия в Аден в июле 1966 года Джон Прендергаст предпринял попытку реформировать методы ведения допросов особого отдела в Адене, делая упор на вербовку агентов. Прендергаст был совершенно не убежден в том, что применение пыток дает информацию или способствует вербовке агентов, точка зрения которой он, по-видимому, позаимствовал у Ми-5. Тем не менее ясно, что некоторые британские подразделения в Адене продолжали применять жесткие наказания к пленным. В 1967 году солдаты 1-го Аргайлширского и Сатерлендского Хайлендских полков снова заняли район Кратер в Адене после своей временной эвакуации, последовавшей за убийством ряда их товарищей. После возвращения они ввели, как писали средства массовой информации, «Аргайлширский закон», даже благожелательно настроены к ним журналисты называли их действия «грубым правосудием». Один солдат позднее вспоминал, что в его батальоне был создан специальный центр ведения допросов, из которого доносились звуки ударов палок, раскалывающих черепа, прикладов ружей, бьющих в челюсть, и вопли на арабском языке. Заявлений о пытках в форте Морбут в Адене, штаб-квартире британского ближневосточного командования, было так много, что собственный юрисконсульт правительства Адена рекомендовал провести судебное расследование. Губернатор колонии сэр Ричард Тернбулл отверг эту идею на том избитом старом основании, что это повредит моральному состоянию и эффективности работы следователей. Проводя тайные операции против НОФ, правительство Великобритании оказалось также втянутым в тайную войну с силами Насера в Йемене, считая, что конфликт в Южной Аравии – это война против Египта. Премьер-министр Гарольд Макмиллан написал в своих мемуарах, что Аден вызвал завистливую враждебность и Насера, и тех стран арабского мира, которые попали под его пагубное влияние. Насер отправил, наверное, около 70 тысяч египетских добровольцев в Йемен для поддержания республиканских фракций, возглавляемых Ас-Салалом. Чтобы сдержать их, в ответ на просьбы о помощи от короля Иордании Хусейна, Великобритания неофициально сделала все возможное для оказания поддержки силам сторонников королевской власти, противников Насера в Йемене. Министр обороны Джулиан Эмери и Нейл Маклин Билли, так называемый член парламента за роялистский Йемен, возглавили тщательно продуманную тайную сеть, которая поставляла вооружение и наемников роялистам. Очевидно, с молчаливой поддержки начальника SIS Дика Уайта они завербовали группу британских наемников, состоявшую в основном из бывших десантников и SOE для борьбы с силами Насера и обучение бойцов местного йеменского народного ополчения. Большинство из них были завербованы в клубе «Уайтс» и клубе для военнослужащих войск особого назначения в Лондоне за стаканом виски с содовой. Их командиром был Джим Джонсон, бывший офицер территориальных парашютно-десантных войск. В ходе подготовки к отправке наемников в 1964 году перехваты, предоставленные Центром правительственной связи, дали подробную картину расположения египетских войск в Йемене, а также выявили трения между министрами-республиканцами и египетскими начальниками штабов. Перехваты ЦПС, по-видимому, были особенно важны в октябре 1962 года, так как уведомили Объединенный Центр разведывательных служб, а позднее и Кабинет министров Великобритании, о слабеющем боевом духе египетских войск. Как всегда, особые отношения между Лондоном и Вашингтоном сыграли ведущую роль в тайной войне Великобритании против Насера в Йемене, войне, которой никогда не было, как ее назвали. Трудность для Великобритании заключалась в том, что правительство США не доверяло йеменским роялистам и благосклонно относилось к примирению с Насером. По крайней мере, внешне британское правительство не осмеливалось признать, что оно поддерживает йеменских роялистов против желания Вашингтона. Премьер-министр Великобритании сэр Алек Дуглас Хоум лукавил, когда, выступая в Палате общин в мае 1964 года, сказал: «Наша политика в отношении Йемена – политика невмешательства. Мы не поставляем оружие роялистам в Йемене». Фактически он откровенно лгал. Польза Великобритании от использования неофициальных наемников в Йемене при поддержке по каналам SIS состояла в том, что от них можно было официально откреститься. И хотя миссия наемников была в чем-то приключением из разряда описываемых в Boys Own Paper, ежемесячный журнал, который печатал занимательные рассказы и статьи, практические советы по внешкольным занятиям, примечание переводчика, ее руководили из цокольного этажа Слоун-сквер. Она была поразительно успешной. После своего прибытия в Йемен в 64 году они жили в пещерах, кишевших блохами, в которых их регулярно бомбили фугасными бомбами и травили газом. Несмотря на эти трудности, они сумели побудить местных йеменских ополченцев воевать с оккупационными египетскими войсками. Война Великобритании в Йемене тянулась до 1970 года, в ходе которой Насер потерял 20 тысяч солдат. Глава Египта заметил, что Йемен стал его Вьетнамом. В феврале 1966 года лейбористское правительство Гарольда Уилсона объявило, что Южная Аравия станет полностью независимой самое позднее к 1968 году, и что Великобритания уйдет со своей военной базы в Адене, завершив свои обязательства по отношению к Федерации в плане обороны. Ожидалось, что это заявление снизит накал борьбы восставших, но на самом деле оно лишь усилило его. К сентябрю 1967 года в обстановке нарастающего насилия в Федерации министр иностранных дел Великобритании Джордж Браун умыл руки от Южной Аравии. «Ничего не поделаешь», — сказал он в частной беседе. «Во всяком случае, мы хотим быть как можно дальше от Ближнего Востока, как можно скорее». Глава палаты общин Ричард Кроссман цинично заметил в своем дневнике, что тот факт, что этот режим, который следовало бы свергнуть с помощью террористов и который способствовал нашему быстрому уходу, не что иное, как большая удача. Уже к 1966 году весь обман рассеялся, и британские чиновники в федеральном правительстве и разведывательных агентствах начали сворачивать свои дела, готовясь к уходу. Несмотря на то, что важнейшей политикой была организация действующих особых отделов перед передачей власти, в Южной Аравии ни одно такое условие не было выполнено. В апреле 1966 года рабочая группа Объединенного центра разведывательных служб пришла к выводу, что правители Федерации должны полагаться на свои традиционные источники разведывательной информации. Перед этим политический советник Федерации заключил, что будут налажены особые отношения, которые автоматически будут обеспечивать тесное сотрудничество в области разведки между Великобританией и Южной Аравией после обретения ею независимости. В итоге англичане плохо подготовились к передаче власти и не сумели ее передать эффективному или стабильному правительству. Аден был классическим стремительным бегством из империи. Великобритания ушла из Южной Аравии в ноябре 1967 года совершенно позорно, передав власть опасному марксистскому режиму Народной Республики Южного Йемена. Последствия этого ощущаются и по сей день, в частности, в виде экстремистских групп, которым было позволено процветать в результате отсутствия эффективно работающего правительства Йемена.